Часть третья. Звезда Металлурга. Эпиграф. «Ибо во власти Господа, а не во власти идущего, давать направление стопам своим». Книга пророка Иеремии, глава 10, стих 23. Широкий перрон. На заляпанном сером рекламном щите размашистый красный лозунг. «Дарит всем гостям привет наш шахтерский город Зет». Эти слова Иван в течение нескольких минут впитывал всем телом. Незнакомая женщина подошла и бесцеремонно заглянула ему в лицо. Он вздрогнул, подняв воротник куртки, побежал вниз по ступенькам к стоянке такси. Дождь по-прежнему хлестал из теплого низкого неба. Таксист задумчиво посмотрел на влажную, нечистую одежду Ивана, но деньги взял. Заработали дворники. Разноцветный мир расплылся в потоках воды. Сумерки. В сквозняках, в гомоне улиц, в шуме дождя, в мокром тепле, сочащемся сквозь низкие тучи, в город входила весна. «А ведь весна!» — улыбнулся Бомбила. «Весна красна!» «Весна красна!» — неожиданно тоненьким голоском запел Иван, прикрыв глаза. «На чем пришла? На чем ехала?» Иван Павлович втянул голову в плечи, выделывая замысловатые кренделя руками. «На сошечке, на бароночке!» — наконец, с вопросительной интонацией закончил он. «На сошечке, на бароночке!» «На сошечке?» — удивленно пропел таксист. «На бароночке!» Секунду помедлил, темным безумным взглядом нащупывая верный поворот. «Летел кулик из-за моря», — заявил он вдруг. Причем было видно, что эти слова дались ему не без труда и шокировали до глубины души. «Принес кулик 9 замков». «Кулик, кулик», — подхватил Иван. «Делай, делит, зиме». «Делай, делит, зиме». «Давай энте, весне! Давай энте, давай энте, энте!» — подвел общий итог сказанному таксист. В автомобиле на отомительные 10 минут стало тихо. Струи дождя ударяли в кузов «Опеля», радужная пенка на лобовом стекле раскрашивала потаенную жизнь пассажира и водителя, фонари огни рекламы, реки воды, шипящее брызгами шоссе. Бомбила остановил на углу, не заезжая во двор. Выбравшись из машины под хлесткие струи дождя, как кости, торчащие в небе, самолично открыл дверь перед Иваном Павловичем. «Пошел нахрен, сволочь! Расплодилась нечисти! Ничего, кончится ваше время! Закроют власти завод, и вы тут же исчезнете, как не было вас, куклы и дьяволы!» Вынув из кармана полученные от Левкина влажные мятые банкноты, он бросил их в лужу возле Ивана. «Эй, друг!» — крикнул Левкин. «Ты что? В чем дело-то?» Хлопнула дверь, и авто растворилось в синевато-черном тумане. Иван Павлович поглядел на черные потоки воды, стекающие в реку с городских тротуаров, нагнулся, собрал деньги. Разгладив, аккуратно сложил в бумажник. Море зонтов в неоновом свете реклам разноцветно мерцало мокрыми многоугольниками. По затылку с равнодушным упрямством барабанил дождь. Это возвращало тяжелую, сонную одурь. Еще в такси стало ясно. Фрау Утка знала, что говорила. Биография, воссозданная на низкой скамейке у огня, уходила во тьму. Как парусная яхта, величественно и бесшумно, и теперь, пожалуй, навсегда. Чем дальше Левкин погружался в Зет, тем решительнее менялись перед ним горизонты жизни. На месте одних фактов из небытия возникали совершенно другие, неизвестные ранее. Память кипела холодным огнем, и не было больше ориентиров в океане бесконечных вариантов судьбы. Впрочем, Левкин четко помнил главное. Он — темная личность, мальчик, мерцающий в Зет. Возможно, здесь неспроста и имеет задачи. Но кто знает, какие. Конечно, на ум приходила Соня, но не так, как прежде, а будто издалека. Найти, спасти, дописать Ланселота и спить Гвиневру, как чашу дня до полдня. Все это мнилось забавой. Иван обнаружил, что стоит перед домом, уверенно принадлежавшим Левкиным, родителям, носившим фамилию. Несмотря на безобразие, творившееся в голове, он вспомнил код подъездной двери, вошел в подъезд, осмотрелся, втянул широкими ноздрями сырой уютный запах. Нащупал в бумажнике два ключа, которыми и отпер дверь. «Ну, наконец-то!» Молодая женщина в красном халате с синими стрекозами, Либеллула де Пресса, стремительно вышла из дальней комнаты и направилась к Ивану. Это была рыбка. Иван Павлович не успел отреагировать на ее появление, потому что дальнейшие 3-4 пощечины были им восприняты без выражения на лице. Небритая мужская щека, сталкиваясь с тонкой, но сильной женской ладонью, образовывала глубокую вмятину с левой стороны. От коротко остриженной седоватой круглой мокрой головы Ивана каждый раз отлетал веерок брызг. Пощечины выходили сочными, влажными, звучными. Унылый процесс избиения закончился вскриком, заплачкой и прижиманием женского лба к избитой мокрой щеке. Сообразив, что грубый прессинг закончен, он отстранил женщину и принялся разоблачаться, радуясь тому, что помнил, кто она такая. И пусть оставалось загадкой, что рыбка делает в этом доме, с какой стати кинулась драться по привычке, взращенной годами, Иван затаился в себе. Знал по опыту, что правда так или иначе себя обнаружит. Люди сами выбалтывают все. Нужно дать им время и место. Медленно, Левкин, мерцай. Живи, не умирай. «Так нельзя!» — выдохнула, наконец, Маша, щелкая у него за спиной зажигалкой, пытаясь прикурить. «В конце концов, это подло. Мы тебя ищем 5-й день. Да, боже мой!» Она зло зарыдала. «Я объездила все морги. Где твой телефон, сукин ты сын, Левкин, где ты был?» Иван Павлович на секунду застыл, как бы подтверждая и закрепляя связь собственного «я» с фамилией Левкин, пожал плечами и в мокрых носках направился в зал, а оттуда в спальню. «Можешь не отвечать. Позвонила Светка. Она встретила тебя на вокзале, когда ты брал такси. Ты, между прочим, даже не поздоровался». Иван принялся сбрасывать себе мокрые вещи. Оставшись голым, обнаружил круглый живот, покатые плечи, длинные узловатые руки, свисающие почти до колен. Белая рыхлая фигура мокро блестела, по коже стадами ходили крупные сизые пупырышки. Рыбке тут же стало его жалко. «Ну, Левкин, это же глупо, в конце концов. Скажи мне честно, у тебя на дачах вторая семья, ребенок внебрачный». «Женщина?» «Ребенок?» «Да, внебрачный ребенок». Иван поднял вверх брови. «А что еще прикажешь думать? Ты приехал на 6-часовой электричке. Почему нельзя было предупредить, что уезжаешь? Это же глупо, Иван. Почему ты не хочешь познакомить меня с ней или с ними? Мы который год живем вместе». «Я с удовольствием любила бы твоего ребенка, заодно с его матерью, кто бы она ни была. Только б не мучиться каждый раз, когда тебя нет неделю и две, пойми это своей тупорылой головой». «Выбери уж, пожалуйста, рыба, рыло или голова. Уверяю тебя, это совершенно разные вещи. Ты животное, Левкин». «Я знаю», — согласился Иван, — и, поморщив лоб, осторожно уточнил. «Кажется, именно утка, утенок, гадкий Иван Павлович». «Утка-хуютка», — в сердцах проговорила рыбка. «Гребаная 40-летняя хуютка совершенно без мозгов в голове». «Как скажешь». Он прошел в ванную и закрылся в ней. «А еще, мать твою, редактор». «Оставила бы ты в покое мою мать», — тихо проговорил он в закрытую дверь. «Сей персонаж тебе не по силам». Маша принесла под дверь ванной пуфик и пепельницу, усевшись, закурила. «Вчера целый день звонил какой-то то ли Вернер, то ли Вертер, то ли Вагнер», — сообщила она через дверь. «И что ты ему сказала?» «Ничего. Прилетает в понедельник, просил встретить». «Что за тип, Ваня?» «Вернхер. Правильно. Пауль Вернхер. Бывший наш, уехавший на Запад. Мы учились с ним в свое время на факультете. Между прочим, дальний родственник Лермонтова имеет намерение сделать материал о распаде СССР и его гуманитарных последствиях. Заводской куратор попросил, а я не в том положении, чтобы отказывать». Фраза насчет куратора возникла независимо от его воли. Иван застыл, уставившись в белый кафель с синими разводами, ощущая кожей горячую воду, рассматривая внезапно открывшиеся факты жизни. Общая логика ясна, непонятно только, как он успел получить задание от Петренко, если, во-первых, в глаза его не видел, а во-вторых, только с поезда, то есть с электрички. «На медне из яйца», — подумал Иван. «Мне с Верхнером легче найти общий язык, чем Петренко», — крикнул он Маше в дверь. «Он-то из слесарей до замначальника цеха дорос, политессу не обучен. Ему удобнее на меня это дело спихнуть, встретить, поселить, поездить, все такое». «Иван, ты меня лучше не зли». «Куда поездить? Ты только вернулся». Он хочет посмотреть быт металлургов, побывать в умирающих поселках. Его депрессии интересует. «Ага», — сказала Маша, — «и не надоело. Третий десяток лет депрессия. Может, для нас это нормально? Возможно, нам без этого нельзя?» «Может быть, и нельзя», — согласился Иван. «Предлагаю название для статьи», — крикнула Рыбка. «Посткоитальный синдром как главное последствие союза». «Это глупо. Нечего стебаться по этому поводу». «Да ладно тебе, мальчик», — произнесла Рыбка. «Omne animal post coitum triste». Иван выбрался из воды и с усилием толкнул дверь от себя. Маша еле успела отпрянуть. «Ты что сейчас сказала?» «А что такого?» Рыбка выпустила дым ему в лицо. «Ты тоже грустишь после соития, иногда даже плачешь. Любиться трудно, не любиться паскудно». «Откуда латинский?» Схватив за руку, развернул ее лицом к себе. «Брось сигарету, сука!» «Сколько раз говорил, ненавижу жить с пепельницей, ненавижу курящих баб, суки все! Брось, — сказал!» «Ты же русский, со словарем. Откуда латинский? И почему назвала меня мальчиком, с какой стати?» Он сорвался на крик, от натуги на шее проступали вены. «Да ты с катушек съехал, мудак!» Маша вырвалась и побежала в кухню. «Мудак грёбаный, мудак, тебе лечиться надо!» Чуть руку не сломал. Открыла кран и подставила запястье под струю ледяной воды. «Тебе к Марку пора на прием. Вообще закрыть в психушке нахрен, идиот!» Тушь, хранимая на глазах с самого обеда специально на тот случай, если любимый вдруг явится из небытия, потекла, губы смазались, прическа встрепалась. Рыбка была немного старше Левкина, боялась, что он уйдет. Посему, даже путешествуя по моргам, старалась быть в форме. Даже мертвому Ванечке не смело показаться на глаза без прически и макияжа. Она рыдала, до последнего заботясь о внешнем виде. Потирала слезы острым уголком платка, делала широкие глаза, следила за мимикой. Это был не плач, а цирковое представление. «Я медсестра. А ты, ублюдок, с каких пор стал ненавидеть латынь?» «Да, да», — опустил Левкин голову. «Извини, брат Машка, извини». Поднял ладони к лицу, посмотрел на них, яростно растер шею и лоб. «Конечно, виноват, извини». Неважно себя чувствую. При мне сегодня уже как-то вспоминали латинские поговорки, и я вдруг подумал... Замолчал, отошел к окну. Внизу во дворе под дождем несколько подростков играли в футбол. Облепленный грязью мяч никак не желал пролетать в створ ворот. «Я вот что хотел спросить. Не могу припомнить, ты ушла от Марка ко мне или наоборот? Вечные проблемы с памятью. К тому же мы какое-то время не виделись, просто не понимаю, что происходит». Левкин прошел в спальню. На полу валялась мокрая одежда. Собрал ее и понес в ванную. «Маша, в конце концов!» В прихожей тоже было пусто. Часы над дверью отмеряли вязкое, как переваренный чернослив, черно-синее время. «Маша! Рыбка!» Прошел на кухню. На столе обнаружил лак для ногтей, щипчики, помаду, разноцветной плотной бумаги, рекламный лист. Взяв его в руки, прочитал. «Вас приглашает Грин Плаза, самый зеленый в Z-бизнес-центр». Приложил горячий лоб к холодному оконному стеклу. Футбольный мяч с трудом оторвался от земли и влетел в ворота. «Гол!» — сказал Левкин. Погладил рукой голову и посмотрел на ладонь. Она вся была покрыта густой янтарной жидкостью. Он лизнул ладонь. «Что за черт? В самом деле варенье какое-то и на вкус, с кислинкой». В этот момент в глазах замерцало, заребило. «Да ты осторожнее, ей-богу! Присядь лучше на стул!» Иван растерянно оглядел просторный светлый кабинет. Действительно увидел стул и осторожно уселся на него, чувствуя, как по спине стекает горячий липкий пот. «Вот что я скажу, милый, беречься тебе надо». Иван вгляделся в лицо говорящего. Это был Марк Ильич, его давний приятель. «Разве приятель?» — тут же переспросил себя Левкин. «Разве мой?» Марк Ильич ходил по кабинету, с удовольствием наблюдая, как электрический свет отражается в коже его итальянских туфель. «Так вот, у тебя, Ваня, проблем немного». Он стал перечислять, загибая пальцы. «Со сном, памятью, весом и алкоголем». «Кроме того...» — Марк доверительно захихикал. «Тебя дьявольски мучает либеральная идея. Тебе в ней чудится призрак падшего ангела или что-то в этом роде. Но вся беда в том, что из твоих рассуждений выходит, что без этого призрака тебе и жизнь не мила. Вот такие чудеса в решете. И караулят твой маленький мозг, Иван Павлович, с одной стороны, дьявол либерализма, а с другой — тот же самый персонаж под маской национал-социализма, а скорее даже национал-консерватизма. Он же социал-кретинизм. И что тебе остается? Очень просто. Лечь под поезд или пустить себе пулю в лоб. Последнее, кстати, советую как медик и добрый друг». Марк опять хохотнул и снова не нашел понимания у Ивана. «В общем, — посерьезнел он, — нужно меньше бухать, отказаться от жирной, острой и соленой пищи». «Понимаешь, имеется некоторая неувязка», — Иван замялся. «Дело в том, что я помню, как с вокзала буквально только что приехал в родительскую квартиру в центре. Там, правда, меня почему-то встретила Маша. Расспрашивала о том, где я был и все такое. Все было так, будто мы с ней еще живем вместе. И ждала она меня в том же самом халатике, что носила в те времена. С этими, как их, со стрекозами. Этих животных я помню совершенно точно». Сам выбирал их на каком-то рынке, в каком-то городе, неважно каком. Левкин досадливо махнул рукой. «Важно, что я вспомнил не только стрекоз, но даже их латинское название. Бог ты мой! Я о них сходу могу написать кандидатскую диссертацию. Кристины, смотрины, именины, дни ангелов, поездки к друзьям на Днепр, летняя резиденция в Конче-Заспе и этакий серенький свет из-за туч перед грозой. Эти крылья, мать их, это брюшко!» «О чем мы говорим?» Он с грустью посмотрел на приятеля. «Можешь не сомневаться, я, что называется, в теме». «О Маше забудь!» — мрачно проговорил Марк, поиграл желваками. «Забудь!» «Я тебе уже, кажется, просил об этом. Это все твои идиотские фантазии, и мне они не нравятся, вот так. И ни в какой квартире ты не был по двум веским причинам. Первое. Никакой квартиры нет. Левкины продали ее 6 лет назад. Тогда, помнится, ты приезжал сюда, чтобы помочь им с этим. Да и работа тебе сейчас нужна, Ваня. Именно от того, что предстоит снимать угол, квартиру, а за жилье, между прочим, платить нужно». «Во-вторых, тебя взяли прямо на платформе за нарушение общественного порядка. Если нужны доказательства, подойди вон к тому зеркалу, изучи свою физиономию». Иван привстал и неприятно поразился, увидев в зеркале свою физиономию. «А что ты хочешь? Оказал сопротивление при задержании, вот тебя и доставили в отделение милиции, а потом уже к нам. Скажи спасибо, я оказался на месте». «Спасибо». Иван покачал головой и нервно облизал губы. «Да ты пойми, дурашка, здесь тебе не Киев. Не хочешь проблем — бери такси». «Но ты понимаешь...» — Левкин здоровой рукой осторожно потрогал голову. «Имею в данный момент иные воспоминания насчет прибытия. И уж чего в них определенно нет, так это милиции. Ерунда какая-то». Иван неуверенно улыбнулся. «Замерцал я, видно, братушка, как в старые добрые времена». Они помолчали. Марк со скучным выражением на лице барабанил пальцами по столу. «Ну, значит, на чем я, собственно...» «Ах, да, голова головой, но с точки зрения психики никакой патологии, ничего по-настоящему серьезного. Во всяком случае, настолько, как ты пытаешься представить, кроме возраста, конечно». Марк смущенно засмеялся, будто сам придумал возраст, но не желал нести за него ответственность. «Тебя не было сколько? 5-6 лет?» 10, — кивнул Иван. «С ума сойти!» — вздохнул Марк. «А все изменилось, кардинально. И ты постарел, мой друг, постарел». «Да, да», — пробормотал Иван, — «что ж, но дело в другом. Я хочу понять, что со мной происходит. Вот понимаешь, какие стрекозы. Мне важно услышать, что ты скажешь по этому поводу как медик». «А я уже сказал». Марк уселся в кресло, крутнулся вправо, влево. «Иван Павлович, дорогой». Глубокомысленно и тоскливо, всмотревшись в баночку с твоей мочой, изучив тесты, томографию, рентгеновские снимки, медицинскую карту и так далее и тому подобное, заявляю со всей ответственностью, серьезных проблем нет и в ближайшее время не предвидится. Да, в почках песок, но так это ерунда. Ты здоровый человечек, счастливчик. Многие отдали бы состояние, чтобы в 40 лет иметь такой организм. Он потер ладони, как всегда делал, когда был уверен в собственной правоте. «Одним словом, между нами...» Марк улыбнулся обезоруживающей улыбкой. «У тебя просто климакс. Ну и смерть родителей, конечно, наложилась. Типичные возрастные проблемы. И не кривись, это суровая реальность. Жизнь усложняется, а климакс приходит все раньше». «С толстой сумкой на ремне», — заметил Иван задумчиво. «Марк, мы друг друга не понимаем». Левкин скривил губы, пытаясь улыбнуться. Несколько раз щелкнул зажигалкой, пальцы у него при этом предательски подрагивали. «Ты сам себя слышишь?» Иван поднялся со стула, оперся руками о стол, чтобы унять тремор. «Ты пойми, я своими глазами видел ее, говорил с ней. Она меня била ладонью вот по этой щеке». Иван подошел к Марку и указал место, куда приходились удары. а потом ее не стало, только лак и помада на столе. А ты говоришь, она весь вечер провела с тобой и с ребенком. Как это может быть? Как, Марк? А я тебе скажу, как. Маша все-таки встречала меня в квартире, потому что я видел ее лак и помаду, ибо... Виденное у персонажа есть правда, если персонаж при этом отсутствовал. Дарю эту наработку как ценное научное наблюдение, выстрадано ценой мук и дичайших разочарований. Это последствия алкогольного отравления. Марк акцентировал каждое слово. «Ты так думаешь?» Иван прошелся по комнате, ладонями растер лицо. «Обожди», — растерянно усмехнулся он. «А ничего, что этим утром я вылупился из яйца? Это, по-твоему, тоже с похмелья?» «Ну что ты смотришь, Эскулап? Как есть, так и вылупился. Вот в этом немецком костюме за 1300 евро». «Да ты сам посмотри! И костюм в говно, и я не могу прийти в себя!» Левкин замолчал, всматриваясь в лицо друга. «Раньше ты не был таким». Иван горько покачал головой. «Помнится, схватывал на лету, и когда я о мерцании тебе рассказывал, и потом, а теперь будто и не было ничего, делаешь вид, что со мной все в порядке, именно в тот момент... Когда я нахожусь в совершеннейшем беспорядке, я теряюсь в вариантах, Марк, теряюсь, уже потерян, а ты говоришь, будто не со мной, словно не я указывал тебе конкретных людей, в семьях которых проживал годами. Вспомни, Марк, было целое лето, когда мы исходили с тобой этот городок вдоль и поперек, цвели липы, яблони, вишни, малина и вереск, мятый, зверобой, мы ходили. Я рассказывал тебе такие подробности о совершенно чужих мне людях, которые мог бы знать только в том единственном случае, если бы являлся членом их семей. И ты все это, между прочим, скрупулезно проверял. Разве не помнишь? Проверял, записывал, дотошно и пунктуально. Ты хотел написать обо мне диссертацию, Марк. И пусть прошли годы, пусть все прошло. Но зачем теперь ты мне говоришь об алкоголе, о милиции, еще о чем-то? Хрен с ней, с квартирой. Пока у меня имеется бумажник, в нем отыщется пара банкнот. Я найду, где остановиться. Но что случилось с тобой, Марк Ильич? Ты зря горячишься, Ваня. Марк, сделай усилие. Сегодня в полдень я вот этими руками ломал скорлупу, выбираясь на божий свет. А после этого ты меня спрашиваешь, был ли у меня стресс, и что я думаю о своей новой работе. Да, мать твою, был стресс. Нет, мать твою, ничего не думаю о работе. Я, милый мой, суток еще не прошло, как вылупился из утиного яйца. Ты полагаешь, меня это оставило равнодушным? Вылупившись, имел непродолжительную, но глубокую беседу с мамой и уткой. Между прочим, меня не оставляет ощущение, что она была по национальности немкой, но, возможно, и англичанкой. Воздух, природа, купание в ледяной воде пруда. Ледок, понимаешь, не весь стаял. Кое-где изумрудная зелень, кое-где грязноватый снежок, а я плыву... Надо было смыть с себя все, белковая слизь, вонь, слиплось все, да и утка советовала искупаться. Иван задумался. А потом я заснул в каком-то доме. Это было там, знаешь. Иван опять на секунду задумался, подыскивая слова. Там, где умирают. Да-да. А может быть, на самом деле давно уже умерли старые шахтерские поселки, какие-то хутора, деревеньки, Шугова или Лютина, или Лютова и Шугина. Не помнишь, нет? Шугинская, 10 бис, нет?